Глава 15. «Все утро проторчало в тоннелях», — отписала Лула. Бесенок передал через Криосенту, что нарыл что-то. «И?» «Я приехала с самого утра. Бесенка на месте нет до сих пор. Ну и вот решила подняться на поверхность». «Это ты правильно сделала. Мы тебя потеряли. А тут заваривается серьезная каша. Мне подъехать?» «Оставайся там. Бесенок – наша последняя надежда. Я сам к тебе прилечу». Вернувшись к дракону, обрадовал его, как только залез в кабину. Лула нашлась, она в тоннелях, полетели. Гор взлетел, на удивление, без единого ворчливого слова. А через полчаса я отыскал Лулу на станции метро. Мы вместе спустились в тоннель и дошли до места соприкосновения пространств, где у беса устроен пост. Впервые на моей памяти на посту никого нет. Он бы хоть знак какой оставил. Сквозь прозрачную пленку межмирья я попытался рассмотреть скалу, на которой обычно сидел бес. «Поверь, Марк, я тут больше 4 часов проторчал. Нет никаких знаков». «Досадное осложнение. Подождем 20 минут. Если бесенок не появится, дальше ждать бессмысленно. Диверсия запланирована на сегодня. Полагаю, в ближайшие 2 часа. Я рассказал Луле о том, как проник в штаб заговорщиков и узнал о подготовке новой диверсии к началу референдума. Мы прождали 30 минут, но бес так и не появился. «Все, Лула, идем. Я знал, что на беса нельзя положиться. У нас еще много дел». «Марк, подожди. По-моему, кто-то идет». «Разве?» «Да, вон там поднимается по скале». Через минуту на вершине скалы в самом деле появился только не бес, а Двуликий. «Связного ждешь, фраерок?» — не то спросил, не то констатировал демон. Я на всякий случай промолчал. О своих договоренностях с бесом я Двуликого в курс не вводил. «Связной сегодня не придет», — продолжил Двуликий. «Почему?» «Ближайшие 100 лет он проведет в котле с кипящим маслом». Двуликий перекосил рожу в ухмылке. Он решил сделать маленький бизнес, торгануть информацией на сторону. А у нас так не принято. «А как у вас принято?» «У нас принято заносить на общак. И вообще, сначала со старшими советоваться. Завтра пришлю другого связного». «Послушай, Двуликий, мне в самом деле очень нужна эта информация. Я готов хорошо заплатить. Очень хорошо». «Даже не начинай, фраерок». Двуликий резко посерьезнел. «Дело получило огласку. Я не хочу ближайшие 100 лет провести в котле». Двуликий, не попрощавшись, как, впрочем, и всегда, начал спускаться со скалы. Мы с Лулой кричали и просили его вернуться, но демон даже не оглянулся. «Свалил, зараза!» «Марк, есть еще один связной, помнишь?» «Помню, но тратить время не вижу смысла. Как видишь, это не уровень простого беса. Это даже не уровень демона, вроде Двуликого». «Жаль. Жаль, но вообще ты подкинула идею. Есть на примете еще один демон. Вот с ним можно потолковать». «Что за демон?» «Пошли, надо выбраться на поверхность». Мы выбрались из подземелья, и я скомандовал Гору лететь в зал совещаний верховных правителей. «Марк, может, ты уже объяснишь, какой такой демон сидит в главном здании правительственного квартала?» «Он там не сидит, но бывает. Там что-то вроде канала межправительственной связи. Сама все увидишь». Лула удивленно вскинула брови. Я хмыкнул и открыл чат общения с Покаплем. «Вы в особняке?» «Пока да», — отписал Покапль. «Но думаю, пора отсюда уходить. Перед зданием чертова прорва народу. Боюсь, они начнут штурм». «Не начнут. Они уверены, что возьмут власть легитимно. Мне нужно поговорить с госсекретарем князя тьмы». «С кем?» – не понял зверобог. «С Блинкоменто. Помните, мы с ним общались в подвальном зале?» «А, с этим. Зачем он тебе, Марк?» «Информация о следующей диверсии». «Хорошо, попробую его вызвать. Когда ты появишься?» «Минут через 10, если найду, где припарковать дракона». «Паркуй за зданием, там закрытая площадка». «Это хорошо, что Покапль подсказал, где можно посадить Гора. Площадь перед особняком забита так, что яблоко некуда уронить. Митингующие уже начали жечь какую-то горючую дрянь. Еще хорошо, что у них нет возможности жечь покрышки. Не люблю едкую вонь горящей резины. Мы сели на закрытую площадку, где уже дожидался дворецкий, который завел нас с Лулой в прихожую через черный ход. Так что самим мыкаться и искать входную дверь не пришлось. Отсюда я и сам помнил, как идти в подземный зал. Но дворецкий нас сопроводил с соблюдением всех церемоний, открывая перед нами двери и делая приглашающие жесты. Черт с ним, 2 минуты погоды не делают. Когда мы пришли на место, здесь уже сидели в креслах по капель, технос и демон по имени Блинкоменту. Блинкоменту с видимым удовольствием подтягивал виски из толстенького стакана и затягивался сигарой. Видимо, в аду его вискарем не балуют. «А, вот и Марк», – излучая преувеличенную радость, заявил Покапль, увидев нас с Лулой. «Давайте к делу», – поторопил демон, выпустив дымную струю. «Что вам от меня нужно?» «Не от тебя, демон», – я усмехнулся, – «а от князя». «Ну хорошо», – покладисто согласился blin.com. «Что вам нужно от князя?» «Информация, та, которую я ждал от связного беса». «Князь проводит политику невмешательства в дела иных миров», – проинформировал Блинкоменту. «Блинкоменту, ты не на брифинге в Белом доме. Общие высказывания оставь для репортеров. В свое время я оказал князю небольшую услугу. Теперь рассчитываю на взаимность». Блинкоменту многозначительно изогнул бровь. «Очень недальновидно требовать что-либо от князя», – холодно поведал демон. «Князь такого не любит». «Слушай, мне с твоим князем, слава богу, детей не крестить. Его благожелательное или не очень благожелательное отношение к моей скромной персоне мне по барабану. Просто донеси до князя, что я рассчитываю на небольшую ответную услугу. Сделаешь?» «Сделаю». Блинкоменто поморщился, затушил сигару и аккуратно уложил ее во внутренний карман. «Ждите». Демон поднялся из кресла, не забыв допить виски, и направился к толстой, потемневшей от времени, дубовой двери. Дворецкий с натугой попытался ее открыть, но дверь поддалась, только когда ему кто-то помог. Этим кто-то оказался черт, который навалился на дверь с другой стороны. Дверь открылась с противным скрипом. Из-за нее пахнуло серой и дымом. Как только демон проследовал в дверь, она тут же захлопнулась. «Марк, ты полон сюрпризов», – Покапали сдал нервный смешок. «Ты же в городе богов и полугода не пробыл, а уже столько достижений. Тебе вон даже князь тьмы успел задолжать». «Меня сейчас больше интересует, что за информацию Марк хочет получить от князя», — сказал Технос. «Все очень просто. Испоганить драконье яйцо до такой степени, чтобы оно начало вбирать в себя хаос, можно только в аду. Вот я и попытался подкупить беса, чтобы он нарыл мне подробности. Расписывать, как я умудрился помочь князю, я не стал. По капле и Техноса это не касается. Впрочем, они не настаивали. Сейчас важнее информация от князя. Мы все замерли в молчаливом напряженном ожидании. У меня даже мелькнула мыслишка, что князь самолично пожалует сюда, чтобы посмотреть на наглеца, посмевшего от него что-то потребовать. На мое счастье, князь лично не явился. Когда с той стороны начали толкать дверь, а дворецкий помог, став тянуть на себя, проход в ад еще раз открылся. В подземный зал вновь вошел Блинкоменту, предварительно затолкнув того самого беса, бывшего связного. Бесенка, видимо, только что вынули из котла. С него стекали шкварчащие капли раскаленного масла. Сам бес выглядел как курица, которую запекали в духовке до полной готовности. «Спрашивай», – небрежно бросил Блинкоменту, усаживаясь на прежнее место. Демон закинул ногу на ногу и постучал ногтем по оставленному им пустому стакану. Дворецкий налил ему на 2 пальца. Демон сморщился. Покапль зыркнул на дворецкого, и тот долил еще на 2 пальца. «Рассказывай, бес», – потребовал я. «Что ты там нарыл?» Бес испуганно покосился на демона. «Рассказывай», – с линцой в голосе разрешил демон. «Ты мне обещал заплатить». Бесенок громко сглотнул, увидев, как Блинкоменту отпивает из стакана. «Зачем тебе, дураку, деньги?» — с усмешкой спросил блинкомента. «Зачем?» — повторил бесенок с ответной усмешкой. «Уж найдется зачем. Не вечность же я в котле просижу». «Заплати ему 25 кусков», — сказал мне демон. 50, — вскинулся бесенок. «Ладно, почему-то за меня решил демон. А деньги на депозит положим. За 100 лет ему проценты набегут». В лапе демона появилась серая карточка с надписью «Черт банк». Он такой один. Я спорить не стал и перевел 50 000. «Сберкнижка у меня пока побудет», — решил демон. «Мне», — возопил бесенок, — «сберкнижку мне. Она мне сердце согреет, когда к черту горбатому в котел полезу». «А тебе там холодно, что ли?» Блинкомента развеселился и отдал книжицу бесу, которую тот сразу убрал в инвентарь. «Значит так», — деловито заговорил бес, — «передача состоится сегодня. В аду все приготовлено». «И что ты предлагаешь, бес?» — встрял Покапль. «Ад штурмом брать?» «Ад ты штурмом не возьмешь», — возразил бес. «Вулкан, знаете? Там еще метро ходит. Станция». «Вулканическая?» «Да, точно, вулканическая. Так вот, сегодня передача состоится». «Точно сегодня?» «Время и место встречи изменить нельзя», — по памяти воспроизвел бесенок. «Точно сегодня и точно там». «Ты очень помог, бесенок. Я повернулся к демону. Можешь его забирать». Блинкомента допил виски и вопросительно посмотрел на Дворецкого. Дворецкий дождался от Покапля разрешительного кивка и раскрыл перед демоном коробку с сигарами. Загробастав сразу 3 штуки, блинкомента свалил, забрав беса с собой. Напоследок дверь ада впустила в помещение сероводородное облако. «Фу!» — поморщился Покапль. «Как они там живут, в этой воне? Будто яйцо протухло». «Ну так на то и ад, что там не фиалками пахнет», — сказал Технос. «Ну что, летим в жерло вулкана?» «Летим и немедля. И гоните туда всех, кого можно. СБЗ, СБТ, сейчас слишком многое на кону. Напоминаю требовательно. Одним словом, по коням». Я, наверное, обидел Дворецкого в лучших чувствах, но ждать, когда он церемониально откроет дверь, не стал. Первым выбежал из подвального зала, утащив с собой Лулу. Покапль с Техносом рванули следом. «Извини, старик», — бросил Дворецкому на бегу зверобог, — «не до церемонии». «Мы запрыгивали в драконов, перевыполняя нормативы истребительной авиации быстрого реагирования. Дракон Покапля взлетел первым, но Гор очень быстро его догнал, а затем набрал такую скорость, что оставил далеко позади и Покапля, и Техноса. Что тут скажешь, мой алкаш крут. Походу, он теперь один из самых скоростных драконов города богов. В жерло вулкана он опустился первым. Остальных даже на горизонте не видно. Но дожидаться остальных, боюсь, нет времени. Очередная передача, похоже, только что состоялась. Исполнителя уже не видно. Я так понимаю, адская тварь отдала посылку и свалила. Зато получатель свалить не успел. Некто в плаще с капюшоном возится возле. Возле виверны? Нет, для виверны великовато, но и на дракона не похоже. «Это летающий голем», — сообщил дракон, заходя на посадку в 30 шагах от крылатой буратины. «Голем?» — удивилась Лула. «Разве голема можно заразить хаосом?» «Теоретически можно», — отвечаю. «Он же делается на основе биотехнологий, в каком-то смысле псевдоживое существо». «Похоже на то», — согласилась Лула. «Для еще одной диверсии инструмент выбран грамотно. Драконов и виверн уже дискредитировали. Остались только големы». «Лула, ты чего вскочила? Сиди в кабине, здесь безопасно». «А ты?» «А у меня к хаосу частичный иммунитет. Потолкую с таинственным незнакомцем. Заглатываю самую большую пилюлю от хаоса и выпрыгиваю из кабины. Интерфейс тут же выкидывает тревожное сообщение о многократно превышенном хаотическом фоне. Ладно, хоть не пищит противно, как электронный счетчик Гейгера. «Эй, любезный!» — окрикиваю диверсанта в плаще. «Подходить к голему близко мне совсем не хочется. Возле него, наверное, фонит еще сильнее». Незнакомец в плаще закончил стаскивать тряпье, в которое был упакован летающий голем, и обернулся на мой голос, и мы друг друга узнали. «Горыныч!» «Человечишка!» «Как видишь, уже не совсем человечишка. Так это ты опять пакостишь. А ты опять мешаешься у меня на пути. Я отчетливо разглядел, что под капюшоном прячется еще одна голова, только совсем маленькая, размером с апельсин, зато на длинной шее. Вторая голова с любопытством высунулась из-под капюшона. Главная голова Горыныча что-то негромко рыкнула, и маленькая юркнула обратно в капюшон. «Не ожидал, Горыныч, что ты так измельчаешь», — заявляю с ехицей в голосе. «Опустился до уровня подпольщика. Зачем тебе власть в городе? Деньги понадобились?» «Не твое дело, бывший человечишка», — ответил Горыныч с резкостью, излишней для общения с человечишкой. Походу, и вправду поиздержался Горыныч. Уж не он ли 400 лямов проплатил в водный мир? Очень подозреваю, что он. Вот и решил поправить бюджет, захватив власть в городе богов. Хорошо, что Горыныч пока не в курсе, что в водном мире ему тоже я дорогу перешел. А то бы совсем осерчал. «Вали отсюда!» – буркнул Горыныч. «Пока в ад не провалился. Пользуйся, что не до тебя сейчас». А вот тут Горыныч прав. Содержание хаоса в моей энергоструктуре нарастает с пугающей скоростью. Уже перевалило за отметку в 10%. Недолго я продержусь. Но и он тоже к хаосу не абсолютно иммунен. Плащ его, резиновый, дает хорошую защиту, но процентики хаоса капают. Уж я-то вижу. Горыныч, он же Ящ, тоже понимает, что время его ограничено. Он перестал обращать на меня внимание, переключившись на свой интерфейс. Его зрачки забегали по невидимым строчкам. Летающий голем, что до сих пор валялся на дне вулканического жерла безвольной кучей дров, приподнялся на лапах. В глазах голема вспыхнул ядовито-зеленый свет хаоса. Очевидно, Горыныч через удаленный доступ задает голему полетное задание. И я так понимаю, это будет очень простое задание – долететь до площади, забитой митингующими биобогами, и там приземлиться. Страшно подумать, сколько богов на этот раз провалится в ад. «А ну не балуй!» – крикнул я и выхватил карабин. «Буду стрелять!» Горыныч скосил глаз на мое оружие, хмыкнул презрительно и снова переключился вниманием на интерфейс. «Ну ладно, сам напросился». Я нажал на спусковой крючок. Горыныча слегка покачнуло, но и только. Крепок рептилоид. Тогда я стал палить по откату, не снимая пальца со спускового крючка. Один выстрел в секунду – это не автоматическая очередь, но чувствительна даже для бога и стоп-тысячи. Горыныч стиснул зубы и продолжил забивать команду для летающего голема. И он бы, наверное, довел дело до конца, отправил бы летающую буратину на площадь, потому что голем уже расправил крылья, готовый к полету. Но тут из-под капюшона еще раз высунулась маленькая любопытная башка, в которую я на автомате тут же всадил очередной заряд. Вторая голова от выстрела разлетелась, словно апельсин. Только длинный шейный обрубок продолжал раскачиваться, словно ослепшая змея. Взвыл Горыныч главной своей основной башкой. «Ну все! Теперь я тебя втопчу в ад!»